Глава 8. Школьное собрание. Обстановка накалялась. Ребята избегали Кэтлин, зато она всем навязывалась и перемывала косточки Дженни. Например, Дженни любила поесть, и Кэтлин обзывала ее обжорой. «Просто ужас, сколько она ест!» — сказала она Белинде, когда ребята собрались в комнате отдыха. «За один присест может одолеть 7 бутербродов с маслом, 3 кекса и огромный кусок торта Харриет. И все это от жадности!» Белинде не нравился этот разговор. Она не любила ссориться, поэтому молча продолжала вязать. А вот Элизабет сразу же вступилась за Дженни. «Кэтлин, что за глупость?» — сказала она. «Дженни никакая не жадная. Она просто нагуливает аппетит, как и я, между прочим. Разве она кого объедает? Как вообще можно считать, кто сколько съел бутербродов?» «А я снова посчитаю», — сухо ответила Кэтлин. «И ты увидишь, что я права. Дженни жадина и обжора». «Ну, знаешь, это ты объедаешься сладостями и ни с кем не делишься. Прекратите!» — не выдержала Белинда. — Что вообще такое? В нашем классе без конца происходит какая-то ругань. Кэтлин ушла, гордо вскинув голову. Элизабет принесла свои краски, чтобы сделать задание по географии, и с грохотом села обратно. Она была мрачнее тучи. — Аккуратнее! — воскликнула Белинда. — Что ты так смотришь на меня? — Почему ты не заступилась за Дженни? Элизабет так яростно размешивала краски, что заляпала весь стол. «Я никому не позволю наговаривать на моих друзей!» «Лучше промолчать, чем усугублять ситуацию», — сказала Белинда. «Последнее время ты какая-то несдержанная». «Неправда!» — Элизабет шлепнула кисточкой по бумаге. «Просто все идет наперекосяк. И я не позволю этой прыщавой Кэтлин говорить гадости про Дженни. Она такая лапочка! Как смешно получилось с мышонком! Даже мисс Рейнджер понравилась!» Через четверть часа в комнату влетела Дженни и с размаху уселась в кресло. На ней лица не было. Белинда отложила вязание. «Боже мой! Что случилось? Ты как будто лягушку проглотила!» «Не смешно!» Дженни вцепилась в кресло. «Это все Кэтлин!» Она сказала Кеннету, будто я вчера без спросу брала его велосипед. А я вообще брала велосипед Гарри, потому что у моего проколото колесо, и он был в курсе. Ну, хватит. Кэтлин зашла слишком далеко. Элизабет решительно встала, бросив кисточку на стол. Только что она наговорила про тебя гадости, а теперь и это. Сейчас я ей все выскажу. Она в коридоре. Все еще жалуется на меня Кеннету. Поговори с ней. Кто-то должен поставить ее на место. — Нет, Элизабет! — затараторила Белинда. — Ты опять перегнешь палку! Не вмешивайся! Но Элизабет размашистым шагом вышла из комнаты и, как грозовая туча, предстала перед Кэтлин. Кеннета уже не было. — Знаешь что, Кэтлин? Если не перестанешь наговаривать на Дженни, я доложу об этом на собрании. «Дженни первая начала», — дрожащим голосом возразила Кэтлин. «Она при всех унизила меня». «Да, это было некрасиво, но это же так», — вырвалась у Элизабет. «Но сказанного не вернуть». Кэтлин с ненавистью посмотрела на Элизабет и просто ушла. Она испугалась, что та и правда пожалуется на нее. Кэтлин решила больше не сплетничать о Дженни, а сделать так, чтобы у этих двоих начались проблемы. Надо быть очень осторожной, чтобы никто не догадался. Я спрячу их учебники и испорчу их домашнюю работу. Это будет моя кровная месть. Наступил день собрания. В этот раз вклад в копилку школы оказался значительный. У 3 ребят был день рождения, и им прислали деньги в подарок. «Да мы богаты!» Уильям встряхнул коробку. «Кто-нибудь раздайте всем по 2 фунта. И не забудьте про 5 пенсов для Мэри. Есть запросы на дополнительные траты?» Встал Леонард из старших классов. «Можно мне 5 фунтов? Вчера я разбил окно в нашей комнате отдыха». «Как же ты умудрился?» — спросил Уильям. «Я играл с мячом для крикета. Ты же знаешь, что в прошлой четверти мы запретили приносить мячи в комнату отдыха. Я совсем забыл. Но мне нужно заплатить за разбитое стекло». Старосты стали решать. 5 фунтов — большие деньги. Ведь каждый получает всего по 2 в неделю. И Леонард нарушил правила, за которые сам же проголосовал в прошлой четверти. Должна ли школа платить за его ошибку? Обсудив это, Уильям постучал по столу. Все затихли. «Ты играл один?» — спросил Уильям. «Нет, но это я попал в окно. Школа не обязана платить за это нарушение. Но и ты один не обязан расхлебывать за всех. Штраф должен быть разделен между теми, кто с тобой играл. Это будет справедливо. Обсуди это с ребятами». В этот момент начали вставать те, с кем играл Леонард. «Я играл с ним. Я заплачу свою часть». Еще признались мальчик и девочка и тоже согласились разделить штраф. «Отлично. На каждого придется по 2 фунта и 6-7 пенсов. Ничего, не разоритесь. Еще раз все запомните. Если с вашей подачи создаются новые правила, вы должны их соблюдать», — сказал Уильям. «Кто следующий?» Джон подтолкнул Элизабет. «Попроси денег на крокусы», — прошептал он. «Это же была твоя идея». «Да не дадут они. После прошлого собрания тем более», — прошепела Элизабет в ответ. «Трусишка», — ухмыльнулся Джон, и Элизабет сразу же вскочила. Увидев это, Кэтлин перепугалась. «Неужели сейчас все узнают, как она сплетничала?» «Да, Элизабет», — спросила Рита, — «на что тебе нужны деньги?» «У нас с Джоном есть идея для сада. Мы хотим высадить желтые и красные крокусы на пологом склоне у ворот. Джон посчитал, что нам нужно около 500 луковиц. Это большие деньги. И мы хотим попросить их у школы». Уильям и Рита пошептались со старостами и решили, что это хорошая идея. «Да, мы согласны», — сказал Уильям. «Всем будет приятно любоваться крокусами ранней весной. Поэтому школа берет на себя все расходы. Посчитайте, сколько вам понадобится денег. И спасибо, что вы так радеете о саде». Элизабет была довольна, как слон. «Ну, что я говорил?» Джон улыбался до ушей. «Уильям с Ритой всегда принимают правильные решения. Идем дальше. Что из случившегося на этой неделе вы хотите обсудить?» — спросила Рита. Сразу же встал маленький круглощекий мальчик. «Я хочу пожаловаться на Фреда Уайта», — сказал он. «Он постоянно берет мои вещи и не возвращает». «Это нытье, а не жалоба», — прервал его Уильям. «Такое нужно обсуждать со своим старостой». «Кто у него староста?» «Я», — откликнулся мальчик по имени Томас. «Объясни, пожалуйста, своим подопечным, что на собрании мы обсуждаем только серьезные темы», — сказал Уильям. «Кто еще хочет выступить?» — спросила Рита. Встал Уильям Пис, серьезный, бледный мальчик. «Я хочу. Я обучаю скрипке. Но когда наш кружок юный натуралист уходит на прогулку, я пропускаю свои занятия. Можно мне изменить расписание?» «Конечно», — кивнул Уильям. «Обсуди это с мистером Льюисом. Вдруг кто-то готов поменяться с тобой». «Хорошо, спасибо». И довольный Уильям сел на свое место. Одноклассники Дженни ожидали, что Кэтлин пожалуется на нее, но та даже не шелохнулась. Все решили, что Кэтлин боится или стесняется. «Собрание закончено», — заключил Уильям. Ребята, как обычно, разошлись по своим делам. Воодушевленные Элизабет и Джон отправились в сад. «У нас будут деньги на крокусы. Я даже не надеялась, что они согласятся». У Элизабет блестели глаза. «Завтра сходим в деревню и узнаем про цены. Поскорей бы заняться рассадкой. Октябрь — самый подходящий месяц. А весной у нас будет красотища!» «Элизабет, ты такая хорошенькая, когда улыбаешься. Тебе не идет быть букой. Хватит читать мне нотации!» Но ей было приятно, что Джон переживает за нее. Это была настоящая дружба, которую вскоре ждало испытание.